только того и хочу, Ваше Величество. Покойная императрица Анна Иоанна послала меня в Киль за вещание посмотреть, что в нем написано». «Да отпуск же там! Само завещание-то здесь было!» «Эх, Ваше Величество, да разве непременно отпуск оригиналу равен приходится?» «И что оказалось?» «Не было в отпуске вашего имени». «Как не было?» «То ли Александр Данилович что удумал, то ли галштинцы сообразили, но стояло там только имя Анны Петровны и потомство ее». «Да как же так случиться могло? Подлог же это! Подлог!» «А если и подлог, то спорить с ним как? Времени рассмотреть у меня не было. Да и в споре таком каждый прав по-своему остается. Настоящей-то правды не дойдешь. Чья сила, того и правда». «Ну, увидел ты, Анне Иоанне рассказал, и что?» «Государыне, сами посудите, если рассказал, как было, чего императрица покойно на меня гневаться, в Петербург не пускать, отца родного осудить». «Верно, не пустила тебя». «А ты так прост, что все ей и выложил?» «Тоже нет. Кому охота голову в петлю совать?» «Да уж на кого, а на тебя не похоже. Так как же ты извернулся?» «Ваша правда, государыня, именно что извернулся, не чаял, как ноги унес, хоть императрицу и прогневал». «Да не томи ты, начал говорить, договаривай». «Не серчай, государыня, язык не поворачивается. Виноват я перед тобой, как есть виноват». «Да что?» «Изничтожил я его. Своими руками изничтожил». «Завещание?» «Его. Ну, что подумал, в споры вступать, правоту доказывать? Может, ты до споров не дойти. Галштинцы поддержку найдут. Союзничков, которым та грамота по мыслям придется. И более ничего не докажешь». «Ну и смел ты, Алексей Петров, ничего не скажешь. А Анне что сказал?» «Что не нашел, что нет его в архиве. То ли затерялось, то ли спрятано». «Поверила». «А что было не верить? Через доверенных людей узнавала, стороной от самого герцога Карла. Все сказали, нет завещания». «А тебя, значит, держать не стало, что не потратил, больше ждала, чем другие могли». «Как мне спрашивать было, государыня? Ответ держал. Приказ получил обратно посланникам ворочаться. Вот вернулся в Гамбург. Только на месте уж узнал, что с досады старика моего своеводство сняла. В деревню безвыездно отправила». «Да, дивились все, с чего бы гнев такой. А видишь, какое дело-то». «Ну ладно, бог с ней, с Анной. Лучше скажи, чего принцесса тебя в Петербург позвала? Какой такой службы от тебя дожидалась?» «И здесь секрету нету. О сыне покойной императрицы беспокоилась, чтоб поперек дороги Иоанну Антоновичу не стал». «Значит, был все-таки сын у нее. Не зря кругом толковали». «Конечно, был. Отца тогда из Метавы и выслали, батюшку моего. Обвинение целое Анна Иоанна, покойница, против него в тайную канцелярию написала. Потому и Берона с собой сюда забрала. Родитель все-таки. А мне-то и монастырем, и ссылкой грозилась. Словами непотребными обзывала, да еще на людях. И охота вам, государыня, такое поминать. Было, прошло, и как камень в воду. Благо вот вы живы, царствуете благополучно, дай Бог долгие годы на радость нам всем процарствуете». «Благодарствую, Алексей Петрович. А что же с сыном-то?» «Да ничего я о нем не знал. К чему он мне? А принцесса все дознавалась, не верила, хотела за родителем моим посылать. И послала бы, кабы не ваше счастливое воцарение».